Иоахим Кефест. Адольф Гитлер в трех томах. Том 2. Книга 3. Годы ожидания. Глава 1. Видение. Вы должны знать, что у нас есть историческое видение событий. Адольф Гитлер. Ландсберг. Чтение. Майн Кампф. Программное честолюбие Гитлера. Стиль и тон. Революция нигилизма. Константы гитлеровской картины мира. Великая болезнь мира. Железный закон природы. Учение о творческих расовых зернах. Повелитель антимира. Идеология и внешняя политика. Поворот на восток. Господство над миром. Выход из тюрьмы. Лавровый венок, который Гитлер повесил на стене своей камеры в крепости Ландсберг, представлял собой нечто большее, нежели вызывающий символ неизменности его замыслов. Вынужденное выключение из текущих политических событий, вызванное тюрьмой, пошло ему на пользу, как в политическом, так и в личном плане, потому что позволило избежать тех последствий, что были уготованы партии катастрофы 9 ноября, и следить за распрями своих раздираемых ожесточенным соперничеством соратников с безопасной, да к тому же еще и окруженной нимбом национального мученика дистанции. В то же время оно помогло ему после нескольких лет чуть ли не исступленной неугомонности прийти в себя, прийти к вере в себя и свою миссию. Улегся разгул эмоций и начало сперва не смело, а по ходу процесса все увереннее выкристаллизовываться притязание на роль руководящей фигуры правого крыла Фелькиши, все более обретая при этом самоуверенные контуры единственного наделенного мессианскими способностями фюрера. Последовательный, с глубоким проникновением в роль, Гитлер приучает к чувству своей избранности сначала своих сокамерников, и подобное усвоение роли придает, начиная с этого момента, его облику те сходные с маской застывшие черты, которые уже не допускают ни улыбки, ни нерасчетливого жеста, ни необдуманной позы. На удивление неосязаемыми, почти абстрактной персоной без лица станет он отныне и впредь появляться на сцене, будучи ее неоспоримым хозяином. Еще до ноябрьского путча Дитрих Эккарт жаловался на Фоли де Гранде Гитлера, на его мессианский комплекс. Теперь же тот все более сознательно застывает в позе статуи, отвечавшей монументальным размерам его представления о величии и фюрерстве. Отбывание наказаний не было помехой этому планомерному процессу, его самостилизации. На последовавшем вслед за первым дополнительном процессе были осуждены еще около 40 участников путча, которых затем также отправили в Ландсберг. Среди них были члены ударного отряда Гитлера. Бертольд, Хаук, Моррис, затем Аман, Гесс, Хайнес, Шрек и студент Вальтер Хевель. Начальство тюрьмы предоставляло Гитлеру в рамках этого круга свободное, даже в чем-то компанейское времяпровождение, что максимально способствовало его персональным амбициям. В обеденное время он сидел во главе стола под знаменем со свастикой. Его камера убиралась другими заключенными, а вот в играх и легких работах он участия не принимал. Доставлявшиеся в тюрьму после него единомышленники должны были незамедлительно докладывать о себе фюреру. И регулярно в 10 часов, как рассказывается в одном из свидетельств, проходила летучка у шефа. В течение дня Гитлер занимался поступавшей корреспонденцией. Одно из полученных хвалебных писем принадлежало перу молодого доктора филологии Иозефа Геббельса, который так отзывался в заключительной речи Гитлера на процессе. «То, что вы там сказали, это катехизис новой политической веры для пребывающего в отчаянии, рушащегося, лишенного божества мира. Некий Бог поручил вам сказать чем мы страдаем. Вы облекли нашу муку в слова избавления», – писал ему и Хьюстон Стюарт Чемберлен, в то время как Розенберг поддерживал во внешнем мире память об узнике, распространяя открытку с портретом Гитлера миллионами штук как символ нашего фюрера. Гитлер часто прогуливался в тюремном саду, у него все еще трудности со стилем. Сохраняя на лице мину Цезаря, он принимал хвалу со стороны своих верноподданных, будучи одетым в кожаные шорты, куртку от национального костюма, а нередко и не сняв с головы шляпу. Когда устраивались так называемые дружеские вечера, и он выступал на них, то за дверями на лестнице молча толпились служащие крепости и внимательно слушали. Словно и не было никогда поражения, он развивал перед слушателями легенды и видения своей жизни, а также в весьма характерном сочетании практические планы по созданию того государства, чьим единоличным диктатором он, как и прежде, видел себя. Например, идея магистральных автомобильных дорог автобанов, как и малолитражек Volkswagen, согласно более позднему свидетельству, родилась именно в ту пору. Хотя время для посещения в тюрьме ограничивалось 6 часами в неделю, Гитлер по 6 часов в день принимал своих сторонников, просителей и политических партнеров, превративших крепость Ландсберг в место паломничества. Немало было среди них и женщин. Не без основания об этой тюрьме говорили потом, как о первом коричневом доме. На 35-летие Гитлера, которое отмечалось вскоре после окончания процесса, цветы и посылки знаменитому узнику заполнили несколько помещений. Вынужденная передышка послужила в то же время для него и своего рода поводом для инвентаризации, в ходе которой он старался навести порядок в неразберихе своих аффектов и складывал обрывки когда-то читанного и наполовину усвоенного, дополняя все это плодами текущего чтения в чертеж некой мировоззренческой системы. Это время дало мне возможность разобраться с различными понятиями, которые до того я ощущал лишь инстинктивно. О том, что им действительно было прочитано, можно судить только по косвенным доказательствам и свидетельствам из третьих рук. Сам же он в своей постоянной заботе самоучки, как бы его ни заподозрили в духовной зависимости от кого-то, чрезвычайно редко говорил о книгах и любимых авторах. Многократно и в различной связи упоминается только Шопенгауэр, с чьими произведениями он якобы не расставался на войне и мог пересказывать из них большие куски. Тоже относится к Ницше, Шиллеру и Лессингу. Он всегда избегал цитирования и создавал тем самым одновременно впечатление об оригинальности своих познаний. В автобиографическом очерке, датированном 1921 годом, он утверждал, что в юности занимался основательным штудированием народно-хозяйственных учений, а также всей имевшейся в то время антисемитской литературы, и заявлял: «На 22-м году жизни я с особым рвением набросился на военно-политические труды и буквально в течение нескольких лет не упускал ни малейшей возможности самым тщательным образом заниматься всеобщей всемирной историей. Однако при этом никогда не упоминается ни один автор, ни одно название книги. Всегда речь идет, что так характерно для неконкретной формы выражения его гигантомании, о целых областях знаний, якобы усвоенных им. В той же связи, и вновь с указывающим вдаль перстом, он называет историю искусства, историю культуры, историю архитектуры и политические проблемы, однако нетрудно предположить, что свои познания он до той поры приобретал лишь как компиляцию из вторых и третьих рук. Ханс Франк, говоря о временах заключения в Ландсбергской тюрьме, назовет Ницше, Чемберлена, Ранке, Трайчке, Маркса и Бисмарка, а также военные мемуары немецких и союзнических государственных деятелей. Но вместе с этим и до этого он черпал элементы своего миропонимания и из тех отложений, что наносились потом мелкотравчатой псевдонаучной литературы из весьма сомнительных источников, чей точный адрес сегодня уже едва ли возможно определить. Российские антисемитские труды, сочинения по теории германского духа, мистики, крови и евгеники, а также историко-философские трактаты и дворянинские учения. Достоверные в свидетельствах многочисленных современников, касающихся вопроса о чтении Гитлера, является в принципе лишь та интенсивность, с которой он рассказывает, он утолял свой книжный голод. Еще Кубицк говорил, что Гитлер был записан в Линце одновременно в трех библиотеках, и он помнит его не иначе, как окруженного книгами, а по выражению самого Гитлера он либо набрасывался на книги, либо проглатывал их. Однако из его речей и сочинений вплоть до застольных бесед, равно как и из воспоминаний его окружения, перед нами встает человек с весьма характерной духовной и литературной индифферентностью. Среди примерно 200 его монологов за столом лишь вскользь упоминаются имена 2-3 классиков, а в «Майн кампф» лишь однажды появляется ссылка на Гёте и Шопенгауэра, да и то в достаточно безвкусном антисемитском контексте. Познание и впрямь для него ничего не значило. Он не ведал ни связанных с ним высоких чувств, ни кропотливых трудов. Для него была важна утилитарность знания, а то, что он назвал и описал как искусство правильного чтения, никогда не было чем-то иным, кроме поиска формул для заимствования, а также весомых доказательств для собственных предубеждений, подходящих по смыслу вкраплением в картину, которая в каком-то виде уже существовала всегда. Лихорадочно и с той жадностью, с какой он набрасывался на горы нанесенных книг, накинулся он с начала июня на работу над «Майн кампф». Первая часть этой книги была завершена уже через 3,5 месяца. Гитлер говорил, что он должен был написать обо всем, что беспокоило душу. До поздней ночи стучала пишущая машинка, и можно было услышать, как он в узких стенах диктовал текст своему другу Рудольфу Гессу. Уже готовые главы он потом обычно читал вслух. В субботние вечера, сидевшие вокруг него, подобно апостолам вокруг Христа, товарищам по судьбе, задуманные поначалу как отчет об итогах 4,5 лет борьбы, эта книга превратилась затем в значительной мере в своего рода смесь из биографии, идейного трактата и учения о тактике действий и имела одновременно своей целью изготовление легенды о фюрере. В его мифологизирующем изображении жалкие затхлые годы доступления в политику приобретали, благодаря смело вплетенным узорам нужды, лишений и одиночества, характер некой фазы аккумуляции и внутренней подготовки как бы 30-летнего пребывания в пустыне, предусмотренного провидением. Макс Аман, будущий издатель книги, явно ожидавший получить автобиографию с сенсационными подробностями, был поначалу чрезвычайно разочарован рутинностью и многословием этой скучной рукописи. Однако тут следует исходить из того, что честолюбие Гитлера с самого начала целило куда выше, нежели это мог разглядеть Аман. Автор хотел не разоблачать, а интеллектуально подкрепить только что приобретенное притязание на фюрерство и представить себя в виде прославлявшегося им же самим гениального сочетания политика и программолога. А пассаж, содержащий ключ к этим его дальним замыслам, находится в неприметном месте, в середине первой части книги. Если искусством политики действительно считается искусство возможного, тогда программолог относится к тем, о коих говорят, что богам только нравится, когда они требуют и хотят невозможного. В рамках продолжительных периодов истории человечества может однажды произойти так, что политик обручится с программологом. Но чем сердечнее это сияние, тем мощнее сопротивление, противостоящее затем действиям политика. Он работает уже не на потребности, которые ясны любому взятому наугад мещанину, а на цели, которые понятны лишь немногим. Поэтому его жизнь бывает тогда раздираема любовью и ненавистью. И тем реже бывает успех. Но если он все-таки улыбнется в веках одному, то, может быть, тогда, в свои поздние дни, тот будет уже окружен легким мерцанием грядущей славы. Правда, эти великие бывают только марафонцами истории. Лавровый венец современности коснется разве что висков умирающего героя. То, что это окруженное легким мерцанием явление есть ничто, никто иной, как он сам, и является постоянным назойливым мотивом книги. А картина умирающего героя – это скорее попытка трагически мифологизировать неудачу, которую потерпел он сам. Гитлер посвящает себя сочинительству с чрезвычайной, жаждущей аплодисментов серьезностью, и явно старается доказать этой книгой не в последнюю очередь. И то, что вопреки незаконченной школе, вопреки провалу при поступлении в академию и вопреки фатальному прошлому в виде мужского общежития, он находится на уровне буржуазного образования, что он глубоко мыслит и наряду с интерпретацией современности может представить и свой проект будущего. В этом и заключается претенциозное и главное назначение книги. За фасадом звучных слов явственно проглядывает озабоченность полуобразованного человека. Как бы читатель не усомнился в его интеллектуальной компетентности, примечательным образом цепляет он, дабы придать монументальность своему языку. Часто целые ряды существительных друг за другом, многие из которых он образует от прилагательных или глаголов, так что их содержание кажется пустым и искусственным. Благодаря представлению мнения, что на пути якобы достигнутого демократическими решениями одобрения, в общем и целом это язык, лишенный дыхания, лишенный свободы, напряженный, как в боевой стойке. Углубляясь по-новому в теоретическую литературу этого нового мира и пытаясь разобраться в возможных последствиях оной, я сравнил затем последние с фактическими явлениями и событиями их эффективности в политической, культурной и экономической жизни. Постепенно я получил таким образом свое собственное подтверждение, правда, и тогда уже прямо-таки гранитного фундамента. Так что я с того времени не нуждался больше в том, чтобы осуществлять корректировку моей внутренней убежденности в этом вопросе. И многочисленные стилистические огрехи, так и неустраненные, несмотря ни на немалые усилия по редактуре, которой занимались несколько человек из его окружения, тоже имеют своим истоком маскируемую суесловием псевдонаучность автора. Вот он и пишет, что крысы политической отравленности нашего народа выгрызли и без того скудные школьные знания из сердец и памяти широких масс. Или что флаг Рейха поднялся из чрева войны, а люди у него берут грех прямо на бренную плоть. Рудольф Ольден как-то обратил внимание на то, какое насилие над логикой совершает стилистическое утрирование Гитлера. Вот как пишет он, например, о нужде. Кто никогда не побывал сам в тисках этой душащей гадюки, тот никогда не познакомится с ее ядовитыми зубами. В этих нескольких словах столько ошибок, что их с лихвой хватило бы на целое сочинение. У гадюки нет тисков, а у змеи, которая может обвиваться вокруг человека, нет ядовитых зубов. И если уж человека душит змея, то тем самым она никак не знакомит его со своими зубами. Но одновременно при всем этом высокомерном беспорядке мыслей в книге есть и остроумные соображения, неожиданно выступающие из глубокой реальности, и меткие формулировки, и впечатляющие картины. Вообще для этой книги характерны в первую очередь противоречивые, спорящие друг с другом черты. Ее застылость и озлобленность поразительным образом констатирует с ненасытной тягой к плавному потоку речи, а постоянно ощущаемые стремления к стилизации с одновременным отсутствием самоконтроля, логика с тупостью и лишь монотонный и маниакально зацикленный на себе эгоцентризм, только подтверждаемый отсутствием на страницах этой толстенной книги людей, не имеет в ней своего антипода. Но как неутомительно и трудно читать ее в целом, все же она дает примечательно точный портрет своего автора, постоянно озабоченного, как бы его не разглядели, но именно благодаря этому, собственно говоря, и дающего возможность себя разглядеть. Вероятно, осознав изобличающий характер своей книги, Гитлер впоследствии попытается даже отмежеваться от нее. Как-то он окрестил «Майн кампф» стилистически неудачной чередой передовиц для газеты «Фелькишер Биобахтер» и презрительно обозвал ее фантазиями за решеткой. Во всяком случае, я знаю одно, если бы я в 1924 году мог предвидеть, что стану рейхсканцлером, то не написал бы этой книги. Правда, одновременно он дал понять, что это продиктовано только лишь чисто тактическими или стилистическими соображениями. По содержанию я не стал бы менять ничего. Претенциозный стиль книги, вычурные, тянущиеся как черви, периоды, в которых витиевато соединяется буржуазная тяга блеснуть ученостью и напыщенность австрийского канцелярита, несомненно, весьма затрудняли доступ к ней и имели в конечном итоге своим результатом, что напечатанная тиражом почти в 10 миллионов экземпляров, она разделила участь любой обязательной придворной литературы, то есть оставалась непрочитанной. Не менее отталкивающе действовала, по всей видимости, лишенная воздуха, пропитанная все теми же мрачными галлюцинациями почва сознания, на которой процветали все его комплексы и чувства, и которую Гитлер, надо полагать, мог покидать только как оратор в своих препарированных выступлениях. Удивительно затхлый запах бьет в нос читателю со страницы этой книги. Особенно ощутим он в главе о сифилисе. Но помимо этого и в частых грязных жаргонизмах, и в избитых образах, что составляет в целом трудно определяемый, но совершенно очевидный запах бедности. Манящие запретные представления зашоренного молодого человека, попадавшего вследствие войны и бурной активности в последующие годы вплоть до ландсбергской тюрьмы, разве что в объятия подружек материнского типа и охваченного по свидетельству из его окружения страхом стать предметом пересудов из-за женщины, отражается в той, на удивление, душной атмосфере, которой он наделяет свою картину мира. Все представления об истории, политике, природе или человеческой жизни сохраняют тут страхи и вожделения бывшего обитателя мужского общежития. Возбуждающие галлюцинации о вальпургиевой ночи при затянувшемся половом созревании, когда мир предстает в картинах совокупления, непотребности, извращения, осквернения и кровосмешения. Конечно, еврейской целью является денационализация, сплошная гибридизация всех других народов, снижение расового уровня наивысших, а также покорение этого расового месива путем истребления народной интеллигенции и замены ее представителями собственного народа. Планомерно портя женщин и девушек, сам он, еврей, не останавливается и перед тем, чтобы в еще большем масштабе разрушать кровные узы у других. Евреи были и есть те, кто привозит на берега Рейна негра, все с той же задней мыслью и откровенной целью наплодить ублюдков и разрушить тем самым ненавидимую ими белую расу, свергнуть ее с ее культурной и политической высоты, а самим возвыситься до ее хозяев. Если бы физическая красота не была сегодня совершенно оттеснена на задний план нашей безвкусной моды, то совращение сотен тысяч девушек кривоногими, отвратительными еврейскими выродками было бы просто невозможным. Планомерно оскверняют эти черные паразиты народов наших неопытных юных белокурых девушек и разрушают тем самым нечто уже невосполнимое на этом свете. Мировоззрение Фелькиши следует, наконец, добиться наступления той благородной эпохи, когда люди будут заботиться уже не о селекции собак, лошадей и кошек, а о возвышении самого человека. Откровенное невротические испарения этой книги, ее вычурность и беспорядочная фрагментарность породили, однако, и то пренебрежение к ней, которое долгое время частично определяло и такое же отношение к национал-социалистической идеологии. Никто не принимал книгу всерьез, не мог принимать ее всерьез, да и вообще не понимал этот стиль, писал Герман Раушнинг, и объяснял точные причины этого. То, чего, собственно, хочет Гитлер в «Майн кампф», не содержится. Не без стилистического изящества Раушнинг формулирует теорию, толкующую национал-социализм как революцию нигилизма. У Гитлера, считает он, и руководимого им движения не было никакой идеи или даже хотя бы приблизительно законченного мировоззрения. Они брали из себя в услужение только имевшиеся настроения и тенденции, если он и могли обещать им эффективность и сторонников. Национализм, антикапитализм, культ народных обрядов, внешнеполитические концепции и даже расизм и антисемитизм были открыты для постоянно подвижного, абсолютно беспринципного оппортунизма, который ничего не уважал и не боялся, ни во что не верил и как раз самые торжественные свои клятвы нарушал наиболее беззастенчиво. «Тактическая клятва преступления национал-социализма, — говорит Раушнинг, — буквально не имеет границ, а вся его идеология – это всего лишь фокусничание с шумом на авансцене, призванное замаскировать стремление к власти, которое одно только и является всегда самоцелью, и любой успех рассматривает исключительно как шанс и ступеньку к новым, диким и честолюбивым авантюрам, без смысла, без конкретной цели и без остановки». Это движение в своих движущих и направляющих силах полностью лишено предпосылок, лишено программы, оно готово к действиям, инстинктивным со стороны его лучших стержневых отрядов и в высшей степени обдуманным, хладнокровным и изощренным со стороны его руководящей элиты. Не было и нет такой цели, от которой национал-социализм не был готов отказаться в любой момент или который он не был бы готов в любой момент выдвинуть во имя движения. Точно так же говорили в 30-е годы и в народе, с насмешкой называя идеологию национал-социализма миром, где воля есть, ума не надо. Правильным тут было и остается, пожалуй, то, что национал-социализм всегда демонстрировал высокую степень готовности приспосабливаться, а сам Гитлер, столь характерную для него индифферентность в программных и идейных вопросах. 25 пунктов, как бы они ни устарели, он придерживался, по его собственному признанию, только из тех тактических соображений, что любое изменение запутывает. А его отношение к программам вообще было просто равнодушным. Так, например, об основном труде своего главного идеолога Альфреда Розенберга, считавшимся одной из основополагающих работ национал-социализма, он, ничтоже сумнящийся, заявил, что прочитал всего лишь небольшую часть, потому что написан он труднодоступным языком. Но если национал-социализм не разработал никакой ортодоксии и для доказательства правоверности довольствовался обычно просто коленопреклонением, то не был, однако, и некой исключительно тактически обусловленной волей к успеху и господству, возводивший себя в абсолют и бравший на вооружение идеологические конструкции в зависимости от меняющихся потребностей. Скорее тут было и то, и другое. Национал-социализм был одновременно и практикой господства, и доктрины, причем одно входило в другое и многократно переплеталось друг с другом. Но даже и в самых отвратительных из дошедших до нас признаниях в бессмысленной жажде власти Гитлер и его ближайшее окружение все равно и всегда проявляли себя пленниками своих предрассудков и господствовавшим над ними утопией. Как национал-социализм не впитал в себя ни единого мотива, который не был бы продиктован возможностями приумножения власти, так и его решающее проявление власти нельзя понять без определенного, порою, правда, беглого и лишь с большим трудом осязаемого идеологического мотива. По ходу своей удивительной карьеры Гитлер был обязан тактической сноровке, всем, чем вообще можно быть обязанным тактике, более или менее впечатляющим сопутствующим обстоятельствам успеха. А вот успеху как таковому приходится, напротив, иметь дело с целым комплексом идеологизированных страхов, надежд и видений, чьей жертвой и эксплуататором и был Гитлер, а также с принудительной силой мысли, каковую он умел придавать своим представлениям по некоторым коренным вопросам истории и политики, власти и существования человека. Насколько недостаточно и неудачно в литературном отношении оказалась поэтому попытка с помощью «Майн кампф» сформулировать какое-то мировоззрение, настолько же несомненен и тот факт, что эта книга содержит, пусть и в отрывочной и неупорядоченной форме, все элементы национал-социалистического мировоззрения. Все, чего хотел Гитлер, уже есть в ней, даже если современники не заметили этого. Тот, кто умеет приводить в порядок разбросанные части и вычленять их логические структуры, получает в итоге идейное построение, от последовательности и консистенции которого перехватывает дыхание. И хотя Гитлер в последующие годы после отсидки в ландсбергской тюрьме еще доводил свою книгу до кондиции и в первую очередь приводил ее в систему, но в целом дальнейшего развития она уже не получила. Изначально зафиксированные формулировки остались неизменными. Они пережили годы восхождения и годы власти и проявляли далеко за пределами всей нигилистической позы, уже перед лицом конца свою парализующую силу, стремление к расширению пространства, антимарксизм и антисемитизм, сцепленные друг с другом дарвинистской идеологией борьбы, образовали константы его картины мира и определяли как его первые, так и его последние известные нам высказывания. Правда, это была картина мира, которая не формулировала ни какой-то новой идеи, ни какого-нибудь представления о социальном счастье. Она являлась скорее произвольной компиляцией многочисленных теорий, относившийся еще с середины XIX века к распространенной составной части одиозной вульгарно-националистической науки. Все, что память губка Гитлера впитала в себя в предыдущие периоды жадного чтения, всплыло теперь зачастую в самых неожиданных сочетаниях и новых взаимосвязях. Это было смелое и уродливое строение не без мрачных закоулков, выросшее из идейного ссора эпохи, и оригинальность Гитлера проявилась тут как раз в способности насильственно соединять разнородное и едва ли совместимое и все-таки придать лоскутному ковру своей идеологии плотность и структуру. Наверное, можно было бы сформулировать так. Его ум едва ли производил мысли, но он наверняка генерировал огромную энергию. Она отфильтровала и закаляла эту идейную смесь и придавала ей ледниковую первозданность. Хью Тревор Роупер, нарисовав запоминающуюся картину, назовет призрачный мир этого духа устрашающим. Поистине величественным в его гранитной застылости и все же жалким по его беспорядочной перегруженности. Это словно какой-то исполинский варварский памятник, выражение огромной силы и дикого духа, окруженный грудой прогнившего мусора, старыми банками и дохлыми тараканами, золой, шелухой и сором, интеллектуальной осыпью веков. Наиболее весомой при этом была, пожалуй, способность Гитлера каждой мысли ставить вопрос о власти. В противоположность лидерам движения Фелькеше, которые потерпели фиаско, не в последнюю очередь в результате своих идеологических изысков, он рассматривал сами мысли как всего лишь теорию и присваивал их себе только тогда, когда в них проглядывало практическое организаторское зерно. То, что он называл мышлением с точки зрения партийной целесообразности, было его умением придавать всем идеям, тенденциям и даже слепой вере, ориентированной на власть, по сути своей политическую форму. Он сформулировал оборонительную идеологию уже давно перепуганного буржуа, ограбив собственные представления последнего и дав в его распоряжение агрессивное и целеустремленное учение действия. Мировоззрение Гитлера уловило все кошмары и интеллектуальные моды буржуазного века, великий продолжавшийся пагубно действовать еще с 1789 года и актуализированный в России, как и в Германии, ужас перед революцией слева в облике социального страха, психоз австрийского немца перед чужим засильем в облике расово-биологического страха, сотни раз выражавшиеся опасения Фелькеше, что неповоротливые и мечтательные немцы окажутся побежденными в состязании народов в облике национального страха и, наконец, и тот страх эпохи, которым была охвачена буржуазия, видя, что время ее величия проходит, а сознание уверенности рушится. «Нет больше ничего прочного», — восклицал Гитлер. «Нет больше ничего крепкого у нас внутри. Все только внешнее, все пробегает мимо нас. Беспокойным и торопливым становится мышление нашего народа. Вся жизнь совершенно разрывается». Его размашистый темперамент, искавший безграничных пространств и охотно вращавшийся в эпохах оледенения, расширил это основное чувство страха до симптома одного из тех великих кризисов мира, в которых рождаются или гибнут эпохи, и ставится на карту сама судьба человечества. Этому миру конец. Гитлер был словно одержим представлением о великой болезни мира, о вирусах, о ненасытных термитах, о язвах человечества. И когда он потом обратился к учению Гербигера о всемирном оледенении, то привлекло его тут прежде всего то, что историю Земли и развитие человечества оно объясняло последствиями исполинских космических катастроф. Словно зачарованный, предчувствовал он близящееся крушение – и из этого ощущения грядущего всемирного потопа, свойственного его картине мира, рождалась вера в свое признание мессианское, обещавшее всемирное благо и считавшая себя ответственной за это, как необъяснимая последовательность, с которой он во время войны до самого последнего момента и вопреки какой-либо военной необходимости продолжал дело уничтожения евреев, диктовалось в своей основе отнюдь не только его болезненным упрямством, скорее она имела своим обоснованием представление, что он участвует в битве титанов, которой подчинены все текущие интересы, а сам он является той иной силой, что призвано спасти Вселенную и отбросить зло назад, к Люциферу. Представление об исполинском космическом противоборстве доминировало над всеми тезисами и позициями его книги, насколько бы абсурдными или фантастическими они ни казались. Они придавали метафизическую серьезность его суждениям и выводили эти суждения на мрачно-грандиозный сценический фон. Мы можем погибнуть, может быть, но мы унесем с собой весь мир. Всемирный огонь Муспиле, вселенский пожар. Так выразился он однажды, будучи в таком апокалипсическом настроении. В «Майн кампф» есть немало пассажей, где он придает своим заклинаниям космический характер, образно включая в них всю Вселенную. «Еврейское учение марксизма, — пишет он, — став основой мироздания, привело бы к концу всякого мыслимого людьми порядка. И именно бессмысленность этой гипотезы, возводящей идеологию в принцип порядка мироздания, демонстрирует непреодолимую тягу Гитлера мыслить космическими масштабами. В драматические события им вовлекаются звезды, планеты, всемирный эфир, миллионы лет, а кулисами тут служат сотворение, земной шар, царство небесное. Это была почва, позволявшая убедительным образом защищать принцип безжалостной борьбы всех против всех и победы сильных над слабыми, поднимая его до уровня своего рода эсхатологического дарвинизма. «Земля, — любил говорить Гитлер, — как раз и есть что-то наподобие переходящего кубка, и поэтому всегда стремится попасть в руки самого сильного. И так на протяжении десятков тысяч лет. И он полагал, что открыл своего рода всемирный закон, заключавшийся в перманентном и смертельном конфликте всех со всеми. Природа поначалу заселяет наш земной шар живыми существами и следит за свободной игрой сил. Наиболее крепкий в мужестве и труде получает затем от нее, как ее любимое дитя, право господства и в существовании. Только прирожденный слабак может воспринимать это как что-то ужасное. Но потому-то он и является слабым и ограниченным человеком, ибо если бы не царил этот закон, то было бы ведь немыслимым любое представимое развитие всех органических живых существ к более высокой ступени. В конечном итоге извечно побеждает только стремление к самосохранению. Под ним так называемая гуманность, как выражение помеси глупости, трусости и кичливого умничания, тает, словно снег под мартовским солнцем. В извечной борьбе человечество выросло, в вечном мире оно погибнет. Этот железный закон природы являлся истоком и стержнем всех его соображений. Он определял представление, что история есть не что иное, как борьба народов не на жизнь, а на смерть, за жизненное пространство, и что в этой борьбе допустимы все мыслимые средства, уговоры, хитрость, ум, настойчивость, доброта, лукавство, но и грубые силы тоже, равно как и то, что между войной и политикой в принципе нет никакой разницы. Более того, последняя цель политики – это война. Тот же закон определил и понятие права и морали, которые, считал он, уважает только то, что совпадает с нормами природных процессов. Этот закон инспирировал и аристократическую вождистскую идею, а также теорию расовой селекции лучших с ее национально-агрессивными акцентами. Огромный лов рыбы сетями в поисках нужных кровей, собирался организовать в Европе Гитлер, чтобы поставить белокурый и бледнокожий человеческий материал на службу распространению базы собственной крови и стать непобедимым. И в плане этой философии тотальной борьбы подчинение значило больше, нежели мысль, готовность к действию. Была лучше, нежели осмотрительность, а слепой фанатизм становился высочайшей добродетелью. «Горе тому, кто не верует», — не уставал повторять Гитлер. Даже брак становился для него союзом ради самоутверждения, а дом — крепостью, откуда ведется битва за жизнь. Своими грубыми аналогиями между... Между животным миром и человеческим обществом Гитлер воспевал превосходство беспощадных над тонкими в эмоциональном отношении натурами. Превосходство силы над духом. «Обезьяны, — говорил он, — затаптывают насмерть любого чужака в их стае. А то, что верно для обезьян, должно быть в еще большей степени верно и для людей». О том, что в такого рода высказываниях не было никакой иронии, свидетельствует тот авторитетный тон, с которым он обосновывает привычками обезьян в еде свое собственное вегетарианство. Обезьяны указали ему правильный путь к питанию. И брошенный взор на природу радует его, например, таким уроком, что велосипед – это изобретение правильное, а дирижабль – совершенно идиотское. Человеку не остается иного выбора, как исследовать законы природы и следовать им. Вообще нельзя придумать лучшей конструкции, нежели безжалостные законы отбора, царящие в джунглях. Природа не ведает о моральности. Кто виноват, если кошка пожирает мышь? С издевкой спрашивает он. Так называемая гуманность человека – это только служанка его слабости и тем самым в действительности жесточайшая погубительница его существования. Борьба, подчинение, уничтожение неизбывны. Одно существо пьет кровь другого. Одно, умирая, питает собой другое. Нечего молоть вздор о гуманности. Едва ли где еще полнейшее непонимание Гитлером права и претензий другого на собственное счастье, его крайняя аморальность раскрывается более ярко, нежели в этом безусловном преклонении перед божественными законами бытия. Разумеется, тут проявился и определенный элемент поздней буржуазной идеологии, которая пыталась компенсировать присущее времени чувство упадка и слабости, прославлением жизни за ее простоту, склоняясь к тому, чтобы принимать грубое и примитивное за первозданное. Правда, можно также и предполагать, что Гитлер в этом тождестве с законом природы пытался найти и некое помпезное оправдание своей индивидуальной холодности, эмоциональности, бедности. Идентификация с надличностным принципом приносила облегчение, превращала борьбу, убийство и кровопожертвование в акты смиренного исполнения некой Божьей заповеди. «Борясь с евреем, я сражаюсь за дело Господа», — говорится в «Майн кампф». А почти 20 лет спустя, в разгар войны и истребления, он не без нравственного удовлетворения заявит: «У меня всегда совесть была чиста, ибо война и уничтожение были изначально необходимы, чтобы восстановить основы миропорядка. В этом и заключалась мораль и метафизика его политики. И когда он пропускал перед своим взором, сам при этом находясь на тех далеких и непреодоленных расстояниях, кое он так любил, всемирные эпохи и раздумывал над причинами гибели народов и культур, он всякий раз сталкивался с непослушанием со стороны собственных инстинктов. Все застои, состояния слабости и катастрофы великих систем господства можно было объяснить неуважительным отношением к природе, в частности смешение рас. Ведь в то время, как каждое живое существо строго соблюдало врожденную тягу к чистоте расы и шла синица к синице, зяблик к зяблику, аист к аистихе, полевая мышь к полевой мыши, человек подвергался искушению действовать вопреки законам природы и совершать биологическую измену. Это был тезис, послуживший предметом и сочинения Рихарда Вагнера о женственном и человеческом, который тот начал писать в Венеции в день своей смерти 11 февраля 1883 года, но так и не завершил. Импотенция и старческая смерть народов являлись ничем иным, как местью преданного первобытного порядка. Кровосмешение и обусловленное этим снижение расового уровня – единственная причина умирания всех культур, ибо люди гибнут не из-за проигранных войн, а из-за потери той сопротивляемости, которая присуща только чистой крови. То же, что не является в этом мире доброй расой, представляет собой плевелы. А за всем этим стояло учение о творческих расовых ядрах, согласно которому испокон веков многочисленные арийские элиты подчиняли себе тупые и прозябающие вне истории массы неполноценных народов, чтобы с помощью покоренных развивать свои гениальные способности. Эти подобные Прометею светлые фигуры лишь одни в состоянии создавать государство и творить культуры, всякий раз вновь разжигая тот огонь, что познанием освещал ночь молчащих тайн и тем облегчая человеку путь наверх, во властелины над другими существами на этой земле. И только когда арийское расовое ядро начинало смешиваться с покоренными, наступали нисхождение и упадок, ибо человеческая культура и цивилизация на этом континенте неразрывно связаны с наличием ария. Его вымирание или гибель вновь опустит на нашем земном шаре темные завесы бескультурных времен. Именно в этом и заключалась опасность, грозящая человечеству. Но по сравнению с гибелью великих империй античности, речь шла не только об исчезновении какой-то культуры, но и о конце человека как венца творения вообще. Ибо распад субстанции арийского ядра зашел глубже, чем когда-либо германская кровь на нашей земле приходит постепенно к своему истощению, как с отчаянием выражается Гитлер. И вот, словно в предвкушении грядущего триумфа, со всех сторон подступает сила тьмы. «Я дрожу от страха за Европу», — восклицал он в одной из своих речей. И его взор видел уже, как старый континент тонет в море крови и скорби. И опять же трусливые умники и критики природы намеревались обойти ее элементарные законы и были агентами всеобъемлющего генерального наступления, ведущегося в разнообразнейших замаскированных формах. Коммунизм, пацифизм и Лига наций, вообще все международные движения и учреждения, равно как и еврейская христианская мораль, и ее велеречивые космополитические варианты не оставляют своих попыток внушить человеку, что он может победить природу, взять на себя роль повелителя собственных инстинктов и добиться вечного мира. Однако никто не в состоянии восстать против небосвода. Неоспоримая воля природы, говорит он, одобряет существование народов, развитие их воинственности, деление на господ и рабов и жесточайшую борьбу за сохранение вида. В системе попыток такого рода трактовки было нетрудно распознать следы Габина, чье уже упоминавшееся учение о неравенстве человеческих рас впервые сформулировало страх перед расовым хаосом нового времени и связало закат всех культур с промискуитором крови. И если расовый комплекс этого французского аристократа, его презрение к порочной крови черни, почти не скрывали источника своего происхождения, чувство классовой ненависти, уходящего со сцены господствующего слоя, то его эскиз, характеризующийся богатыми идеями, произволом и гениальной непревзойденностью, на весьма продолжительное время вдохновляет графоманское сектантство эпохи и порождает богатую и разнообразную вторичную литературу, которая опять же включает того же Рихарда Вагнера с такими его эссе, как «О героизме» или «О Парсифале». Примечательно, однако, что Гитлер, в свою очередь, сузил это учение, поставив его на службу своей демагогии и превратив в систему легкодоступных объяснений для всех отрицательных эмоций, страхов и кризисных явлений современности. Версаль и ужасы Республики Советов, тяготы капиталистического строя и современное искусство, ночная жизнь и сифилис стали теперь формами проявления того извечного противоборства, которое выражается в смертельном натиске низших расовых слоев на людей благородной арийской крови. А за всем этим скрывался тот, кто был зачинщиком, стратегом и жаждущим власти врагом номер один, чью лучину наконец-то распознали. Это доведенный до мифологических размеров пугающий образ вечного жида. Это была инфернальная карикатурная фигура-призрак, короста по всей земле, смертный враг и хозяин антимира, трудно поддающаяся объяснению конструкция, созданная одержимостью и психологическим расчетом. В соответствии с теорией о единственном противнике, Гитлер делает фигуру еврея воплощение всех мыслимых и немыслимых пороков и страхов. Для него он дело и его отрицание, тезы и антитезы, он буквально виновен во всем. В диктатуре бирж и большевизме, в идее гуманности и 30 миллионах жертв в Советском Союзе, а в одном из опубликованных во время заключения в крепости Ландсберг разговоров со вскоре умершим Дитрихом Эккартом, Гитлер, ссылаясь на книгу пророка Исаии 19.2.3 и Исход 12.38, даже будет настаивать на тождественности еврейства, христианства и большевизма, ибо изгнание евреев из Египта явилось, считает он, результатом их попытки путем возбуждения черни фразами о гуманизме, точь-в-точь, как у нас, посеять революционные настроения. Так что в Моисее нетрудно разглядеть первого вождя большевизма. И как Павел в определенном смысле изобрел христианство, дабы погубить Римскую империю, так и Ленин использовал учение марксизма, чтобы положить конец современному порядку. Источник же из Ветхого Завета выдает модель повторяющегося во все времена покушения евреев на более полноценную расу созидателей. Возводя еврея в категорию виновного за все универсального врага, Гитлер, похоже, никогда не упускал из виду технико-пропагандистский аспект своего антисемитизма. «Если бы еврея не было, — заметил он как-то, — нам следовало бы его выдумать. Нужен зримый враг, а не кто-то незримый. Но в то же время еврей был пунктиком его аффектов, патологической химерой, не слишком сильно отличавшейся по своему субъективному образу от созданного пропагандой образа дьявола. Он являлся эксцентрической проекцией всего того, что Гитлер ненавидел и чего вожделел. Вопреки всей своей макиавеллистской рациональности, он видит в тезисе о стремлении евреев к мировому господству не только психологически эффективную фразу, но и, по всей видимости, ни много ни мало ключ к пониманию всех явлений. И на этой спасительной формуле строит он свое растущее убеждение в том, что только он один проник в суть великого кризиса времени и способен его излечить. Когда в конце июля 1924 года один национал-социалист из Богемии, специально приехавший в Ландсберг, чтобы побеседовать с Гитлером, спросил его, изменилось ли его отношение к еврейству, тот ответил, Да-да, совершенно верно, что мой взгляд на способ борьбы с еврейством изменился. Я понял, что до сего времени я был слишком мягок. Работая над моей книгой, я пришел к убеждению, что на будущее, чтобы мы могли рассчитывать на успех, следует применять самые жесткие средства борьбы. Я убежден, что это вопрос жизни и смерти, не только для нашего народа, но и для всех народов, ибо жиды – это мировая чума. В действительности же беспримерное обострение и брутализация его комплекса ненависти – это, несомненно, не только результат его раздумий в пору заключения в Ландсберге. Еще в мае 1923 года Гитлер, выступая в цирке Кроне, провозгласил: «Еврей – это, пожалуй, раса, но не человек. Он просто не может быть человеком в смысле образа и подобия Бога Вечного. Еврей – это образ и подобие дьявола. Еврейство означает расовый туберкулез народов». Но собрав впервые воедино и в обозримой взаимосвязи многочисленные обрывки идей и эмоций, он обрел интеллектуальную опору, а также непоколебимую уверенность идеолога, подпирающего здание своего мировоззрения убеждениями. И теперь это уже не просто демагогический галдеж, а демонстрация смертельной и канонизированной серьезности, когда он отрицает право еврея считаться человеком и для обоснования своего убеждения привлекает понятие из жаргона паразитологии. Ведь сам закон природы требует применять против паразита извечной пиявки и вампира народов меры, имеющие свою собственную, не подлежащую отмене мораль. И логический вывод из системы его мышления заключается в том, что уничтожение и геноцид – суть одновременно высочайший триумф этой морали. И Гитлер до последнего момента ссылается на познание им этих взаимосвязей и на радикальность, с коей он сделал выводы из этого познания, как на свою заслугу перед человечеством. Ибо, как он считает, он не искал одной лишь славы завоевателя, как Наполеон, который все же был всего лишь человеком, а не всемирным явлением. В конце февраля 1942 года, вскоре после конференции в Анзее, где было принято так называемое окончательное решение еврейского вопроса, Гитлер заявил своим сотрапезникам: «Открытие еврейского вируса явилось одной из величайших революций, которые когда-либо предпринимались в мире. Борьба, которую мы ведем, это борьба того же рода, что вели в прошлом веке Пастер и Кох. Как много болезней причиняется этим еврейским вирусом. Мы лишь тогда вновь обретем здоровье, когда истребим еврея». С непоколебимостью человека, глубже думавшего и больше разглядевшего, чем все другие, он видел в этом свое персональное задание, вековую миссию, возложенную на него демиурга природного порядка. Это была его циклопическая задача. Вот в том и заключалась другая существенная поправка, сделанная им в отношении Габина. Он не только персонифицировал расовую и культурную смерть в фигуре еврея, которой сводились все причины упадка и ответственность за него, но и возвратил историю-утопию, преобразовав меланхоличный и фаталистический пессимизм Габина в агрессивный оптимизм. В противоположность этому французскому аристократу он утверждал, что распад расы не неизбежен. Да, полагал он, стратегии всемирного еврейского заговора видят в лице Германии, как арийского форпоста, своего последнего и решающего врага. И нигде больше биологическое отравление, равно как и сочетание капиталистических и большевистских махинаций, не являются столь систематическими и разлагающими. Но именно в этом обстоятельстве и черпает он энергию для мобилизации своей воли. Ибо Германия представляет собой в этом мире то поле битвы, на котором решается судьба всего земного шара. Такие представления наглядно показывают, как далек он от старомодного антисемитизма немецкой европейской традиции и говорят о том, что химера еврея больше питала его манию, нежели все видения национального величия. Если наш народ и наше государство станут жертвой этих жадных до крови и денег тиранов народов, то вся земля погрузится в щупальца этого полипа. Если же Германия вырвется из этого объятия, то можно будет считать сломленной величайшую опасность для народов и всего мира. И тогда и Германии по праву уготован тысячелетний рейх, приход которого он со всей своей нетерпеливостью приветствовал уже тогда, когда позади него остался пока еще один единственный дорожный знак. И вот тогда-то из глубокого упадка вновь возродится порядок, установится единство, господа и рабы будут стоять там, где и положено, и ведомые мудростью коренные народы мира будут уважать и щадить друг друга, поскольку корень всемирной болезни, источник всей инстинктивной неуверенности и враждебного природе смешения будет окончательно устранен. И вот эта внутренняя, прочно сцепленная, хотя так и не ставшая никогда законченной системой идеология, дала его пути ту уверенность, которую сам он охотно называл сомнамбулической. На какие бы уступки ни шел он в угоду текущему моменту, его толкование состояния мира и ощущение борьбы не на жизнь, а на смерть, они не затрагивали, что и придавало его политике безапелляционную последовательность и первозданность. Его боязнь определенности, засвидетельствованной единодушно почти всеми партнерами по сцене, страх Гитлера перед принятием решений всегда касались только тактических альтернатив, в то время как в коренном вопросе он не знал ни сомнения, ни боязни. И насколько любил он откладывать и выжидать, настолько же был нетерпелив и решительным, когда речь шла о великом конечном противоборстве. И едва ли было что-либо более ошибочным, нежели наивные разговоры тех времен в народе, что, мол, определенная бесчеловечность режима объясняется тем, что он ничего об этом не знает. На самом же деле он знал намного больше, чем было известно о событиях, и намного больше, чем кто-либо мог догадываться. Он был самым радикальным национал-социалистом, как сказал о нем один человек из его самого ближайшего окружения. Широко охватывающийся комплекс его идеологических представлений наложил свой отпечаток, в частности, на его внешнеполитическую концепцию, чьи наиболее существенные, оставшиеся неизменными до самого конца главной линии, были развиты уже в «Майн кампф», хотя из-за своей казавшейся скорее фантастической целенаправленности они никогда не воспринимались как конкретная политическая программа. Положив в основу крушение Германии того времени, он ставит новый подъем страны в зависимости от готовности восстановить замутненный расовый материал. То, что он называл разорванностью кровных уз, лишило рейх мирового господства. И потому он считает, если бы немецкий народ в своем историческом развитии обладал тем стадным единством, которое пошло на пользу другим народам, то германский рейх наверняка стал бы сегодня властелином земного шара. Распространенная в НСДАП националистической традиционной фразе о народе без пространства, он противопоставляет формулу «пространство без народа» и видит актуальнейшую внутриполитическую миссию национал-социализма именно в том, чтобы дать пустому пространству между Маасом и Мемелем единый народ, ибо то, что мы сегодня имеем, это уже марксистские людские массы, а не немецкий народ. Картина революции, которая вставала перед его мысленным взором и была в значительной степени пронизана элитарно-биологическими представлениями, его целью были не только новые формы господства и новые учреждения, его целью был новый человек, появление которого он торжественно возвещал во многих своих речах и статьях как наступление подлинного золотого века. «Кто видит в национал-социализме только политическое движение, — так заявит Гитлер, — тот почти ничего не знает о нем. Это еще больше, чем нежели религия. Это воля к сотворению нового человека. Поэтому к самым жгучим задачам нового государства относится, по его мнению, воспрепятствование дальнейшей бастардизации, поднятие брака с уровня постоянного расового осквернения и придание ему вновь возможности плодить обезьян и подобие Господа, а не помеси человека с обезьяной. Идеальное состояние, в котором господствует заново выращенный путем гибридизации и вытеснения чистый арийский тип, видится Гитлеру как результат длительного биологического процесса. В своей секретной речи, произнесенной 25 января 1939 года, перед кругом высших офицеров, он говорил о развитии, которое потребует сотен лет, чтобы в итоге большинство обладало теми признаками избранности, благодаря которым оно будет в состоянии покорить мир и властвовать в нем. Жизненное пространство, требование об обретении которого повторялось им с религиозной настойчивостью, отнюдь не мыслилось, тем не менее, как необходимость дать пропитание населению, чье количество хлынуло через край, или как необходимость избежать голодного обнищания и восстановить крестьянское сословие, которому угрожали промышленность и торговля. В его первозданных правах в значительно большей мере и в первую очередь жизненное пространство должно было послужить в качестве исходной базы стратегии покорения мира. Каждый народ с честолюбивой фантазией нуждается в определенном количестве пространства, в количестве территории, которые делают его независимым от союзов и конъюнктуры текущего дня. И этой мысли, привязавшей историческое величие географической протяженности, Гитлер придерживается и до самого последнего дня. И в своих медитациях в бункере, незадолго до конца, он будет жаловаться на судьбу, которая навязала ему слишком поспешные захваты, поскольку, скажет он, народ без большого пространства просто не способен выдвигать великие цели. Поэтому из четырех возможностей парировать угрозу со стороны будущего он отвергает. И ограничение рождаемости, и внутреннюю колонизацию, и заморскую колониальную политику, частью как малодушные мечты, частью как недостойные задачи. И настойчиво ссылаясь на Соединенные Штаты, оставляет только возможность захватнической войны на континенте. «Что не поддается по-доброму, то берется именно кулаком», — пишет он в Ландсберге, и тут же называет направление своих экспансионистских устремлений. «Если мы хотели земель в Европе, то это в общем и целом было возможно только за счет России. И тогда новый рейх должен был бы снова выступить в поход по дороге орденских рыцарей». А за всем этим опять поднималось представление о великой перемене в мире. История, казалось ему, стоит у начала новой эпохи. В очередной раз приводит она в движение свое исполинское колесо и заново раздает судьбы и возможности. Заканчивается эпоха морских держав, завоевавших своими флотами дальние страны, накопивших сокровища, создавших опорные базы и покоривших мир. Море – это классическая трасса до технической поры, затрудняет в современных условиях владычество, протяженных империи. Колониальное величие стало анахронизмом и обречено на гибель. Вспомогательные технические средства современности, возможность ввести дороги, автострады и железнодорожные пути в бескрайние области с еще не разведенными богатствами и связывать их плотной системой опорных баз, опрокинули старый порядок. Мировая империя будущего, утверждает он, будет континентальной державой, компактным, не имеющим швов гигантским образованием, способным защитить себя Эпоха уже вступила на этот путь, и наследие прошлого обречено. Конечно же, интервенционистская череда последующих внешнеполитических операций Гитлера тесно связана с чрезвычайной беспокойностью его натуры, но одновременно это было и отчаянным противодействием времени, ходу истории, и его неизменно мучает озабоченность тем, что Германия при разделе мира может во второй раз опоздать. И оценивая державы, которые могли бы конкурировать с Германией, когда в мире пробьет новый час за будущее господство, он вновь и вновь натыкается на Россию. Тут сходилось все – расовые, политические, географические и исторические аспекты, и все они указывали на восток. Перед таким эпохальным горизонтом и развивал Гитлер свои внешнеполитические представления. Свою карьеру он начинал, таково господствующее мнение, как ревизионист, требуя упразднения Версальского договора и одновременно восстановления, если понадобится, то и насильственно границ 1914 года, а также объединение всех немцев в крупное, единое, могучее государство. Эти планы были обращены в первую очередь против Франции, как опасливой хранительницы послевоенного мира, и нацеливались на то, чтобы из обозначившихся расхождений этого западного соседа с Италией и Англией получить зацепку для самых широких реваншистских замыслов. Однако склонность Гитлера мыслить большими категориями побуждает его вскоре обратить взор на континент в целом и совершить мысленный переход от политики границ к политике пространств. Исходной точкой всех его соображений явилось то, что Германия, находясь в военном, политическом и географическом отношении в фокусе угрозы, сможет выжить лишь в том случае, если она безоговорочно поставит во главу угла политику мощи. Еще в одном из своих ранних столкновений с кайзеровской внешней политикой Гитлер выдвинул альтернативу. Либо Германия отказывается от морской торговли и колонии и вместе с Англией выступает против России, либо же, если она стремится к владычеству на море и торговле со всем миром, она выступает в союзе с Россией против Англии. Сам он в начале 20-х годов однозначно отдавал предпочтение второй возможности, ведь он причислял Англию к принципиальным противникам Рейха и разрабатывал, исходя из этого, свою откровенно прусскую концепцию под влиянием эмигрантских кругов, группировавшихся вокруг Шойбнера-Рихтера. Он рассчитывал на союз национальный, оздоровленный, освободившийся от еврейско-большевистского ига России, направленный против Запада, и не понятие о жизненном пространстве, не убеждение в неполноценности славянской расы, составившие впоследствии сердцевину его экспансионистской восточной идеологии, не играли в то время никакой роли. И только в начале 1923 года, по всей видимости, ввиду стабилизации советского режима, у него возникает мысль об изменении ситуации с Союзом и о пакте с Англией против России. На протяжении более года Гитлер, если верить источникам, вновь и вновь перепроверял эту новую концепцию, развивал ее, прикидывал ее последствия и шансы для ее реализации, прежде чем развернуть в знаменитой четвертой главе «Майн кампф» «Войну за жизненное пространство против России» в программу. Разумеется, это не отменяло идеи войны с Францией. Напротив, она осталась одной из внешнеполитических констант Гитлера, вплоть до самых последних монологов в бункере. Но теперь она, равно как и купленная отречением от Южного Тироля, благожелательность со стороны Италии или нацеленный на союз с Англией, отказ от всех колониальных притязаний, выдвинулась в ряд предпосылок для беспрепятственного похода Германии на восток. Уже во втором томе «Майн кампф», написанном в течение 1925 года, Гитлер чрезвычайной остротой выступает против плана ревизии, направленного, по его словам, на восстановление совершенно нелогичных, случайных, слишком тесных и, кроме того, нецелесообразных по военно-географическим соображениям границ плана, чреватого, помимо всего, противопоставлением Германии всем бывшим военным противникам и грозящего вновь сплотить воедино рушащийся союз врагов, требования о восстановлении границ 1914 года. Так гласит его напечатанная в разрядку формулировка. Это политический вздор таких масштабов и последствий, которые делают его преступлением. Напротив, приобретение больших пространств – это единственная акция, которая оправдывает перед Богом и нашим немецким потомством пролитие крови и снимает в грядущем с соответственных государственных мужей вину за кровь и жертвы народа. Военный поворот в сторону российских просторов, идея великого похода германцев ради создания огромной континентальной империи в старом подчиненном немцам пространстве на Востоке, становится с этого времени центральной мыслью гитлеровской политики. Сам он признается потом в своей безраздельной увлеченности ею. В напряжении даже самой последней энергии ради нее и с гордостью назовет ее исключительной целью своих сознательных политических действий. И это решение тоже приобретает у него эпохальное значение. Тем самым мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешнеполитической ориентацией нашего довоенного времени. Мы начинаем там, где остановились 6 веков назад. Мы останавливаем извечный германский поход на юг и запад Европы и обращаем взор к земле на востоке. Мы завершаем, наконец, колониальную и торговую политику довоенного времени и переходим к территориальной политике будущего. Можно только гадать, явилась ли эта концепция результатом последовательного развития собственных идей или же отражением теории, почерпнутых из третьих рук. Однако очевидно, что мысль о жизненном пространстве, придавшая ей решающий поворот, попала в мир идей Гитлера через Рудольфа Гесса. Благодаря своему навязчивому восхищению этим мужем, как любил он называть Гитлера, с прерывающимся от восторга дыханием истинно верующего, Гесс сумел в годы заключения в крепости Ландсберг со временем оттеснить всех соперников, в частности Эмиля Морриса, который выполнял обязанности секретаря Гитлера. Тот же Гесс, очевидно, еще в 1922 году помог Гитлеру установить личный контакт со своим учителем Карлом Хаусхофером, который развил плодотворную первоначальную отрасль политической географии, основанную англичанином сэром Хелфордом Маккиндером, геополитику, философию империалистической экспансии. При всей макиавеллистской сдержанности, коей характеризовалась завоевательная концепция Гитлера, она все же не была свободна от, хотя и расплывчатой, уверенности относительно силы того, что Маккиндер называл страной-сердцевиной. Восточная Европа, Европейская Россия, защищенные от любого нападения гигантскими земельными пространствами и ставшие неуязвимыми, являли собой вследствие этого цитадель мирового господства. Это и провозглашалось основателем геополитики. Кто владеет страной сердцевины, тот владеет миром. Представляется, что именно столь странного рода магический рационализм, подобных полунаучных формул, и соответствовал особой структуре гитлеровского интеллекта, ибо и познание имело для него свои темные области. Но как это наглядно видно на примере этих и иных влияний, и тут ярко выраженный комбинаторский талант Гитлера проявился с той же редкой силой, как и при попытке выработать внешнеполитическую концепцию, которая соединила отношение Германии к различным европейским державам, потребность отомстить Франции и устремление к территориальным захватам и завоеваниям, аспект смены времен и, наконец, различные идеологические взгляды в единую когерентную систему мышления. Свою вершину и универсальное оправдание эта концепция обрела включением в ее орбиту представление об истории рас, тем самым весь круг замкнулся. Кажется, сама судьба захотела нам дать тут знак. Беря на себя ответственность за большевизм, Россия отняла у русского народа ту интеллигенцию, которая до сего времени создавала и гарантировала ее государственную прочность. Ибо организация русской государственности была не результатом государственно-политических способностей славянства в России, а в большей степени лишь чудесным примером государствообразующей действенности германского элемента в неполноценной расе. Столетиями жила Россия за счет этого германского ядра, своих высших руководящих слоев. Можно считать, что сегодня оно почти без остатка истреблено и уничтожено. На его место пришел еврей. Насколько невозможно для русского как такового сбросить собственными силами иго еврея, настолько же невозможно для еврея надолго удержать в своих руках могучую империю. Сам он не является элементом организации, а есть фермент разложения. Гигантская империя на Востоке созрела для крушения. И конец еврейского господства в России будет и концом России как государства. Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая явится мощнейшим подтверждением правильности расовой теории Фелькиша. Из этих представлений и сформировалась уже в начале 20-х годов концепция политики, которую будет потом проводить Гитлер. Первоначальные попытки союза с Англией и ось с Римом, поход на Францию, а также чудовищная война на истребление на Востоке с целью захвата и удержания страны сердцевины мира. Моральные соображения его не беспокоили. Союз, цель которого не диктуется планом войны, не имеет смысла, заявляет он в «Майн кампф». Государственные границы устанавливаются и изменяются людьми. Только безмозглому идиоту они представляются неизменными. Сила завоевателя с избытком служит доказательством его права. Кто имеет, тот имеет. Таковы были максимы его политической морали. И сколь бы ужасающей сумасбродно не выглядела та программа, что была сконструирована им из его кошмаров, его исторических теорий, его ложных выводов, из биологии и анализов ситуации, она обещала, что так, при всей своей утрированной радикальности, больше успех, нежели более взвешенный план ревизии, требовавший возвращения Южного Тироля или Эльзаса. Противоположность своим партнерам-националистам, Гитлер понял, что у Германии при существующей системе власти и порядка нет шанса, а его глубокое чувство неприятия нормальности сослужило ему верную службу, когда он взялся подвергать все это кардинальному сомнению. Только тот, кто не участвовал в игре, мог ее выиграть. И когда он обратился вовне против Советского Союза, открыто грозившего уничтожить эту систему, на помощь ему пришли силы и неожиданно сделали Германию потенциально такой могучей, что покорение мировой державы совершенно осязаемым образом было бы легче, нежели возврат Бромберга или Кейнсхютте, а наступление на Москву перспективнее, чем на Страсбург или Бозен. Точно так же и цель Гитлер знал и учитывал, и риск, и весьма примечательно, с какой непоколебимостью он приступает в 1933 году к осуществлению своего раннего плана. Для него альтернатива всегда гласила так – либо власть над миром, либо гибель, причем в самом что ни на есть буквальном смысле. «Каждое существо стремится к экспансии», – заявил он в 1930 году, выступая перед профессорами и студентами в Эрлангене. И каждый народ стремится к мировому господству. Этот постулат, как он полагал, следовал прямиком из закона природы, желавшего везде и всюду, чтобы побеждал более сильный, а более слабый был уничтожен или безоговорочно подчинился. Вот поэтому-то в самом конце, когда все было им проиграно и гибель была уже перед глазами, он и позволит себе сказать Альберту Шпейеру невозмутимую, столь глубоко поразившую близких ему еще вчера людей, но совершенно логичную по своей последовательности фразу, что нет никакой необходимости заботиться об основах, которые нужны немецкому народу для его дальнейшей примитивнейшей жизни, ибо он оказался более слабым, и будущее принадлежит тогда исключительно более сильному восточному народу. Германия проиграла куда больше, чем войну. У него, Гитлер, не осталось больше надежды. В последний раз склонился он перед законом природы, этой ужасной королевой всей мудрости, инстанции, которая с давней поры повелевала его жизнью и мыслью. Уже в конце 1924 года, через год с небольшим после заключения в крепость-тюрьму, которую Гитлер иронически назовет своей высшей школой за государственный счет, время его отсидки подошло к концу. По запросу прокуратуры при первом Мюнхенском земельном суде директор тюрьмы Лейбольд выдал ему 15 сентября характеристику, которая, по сути, требовала для него условного наказания. «Гитлер проявляет себя как человек порядка», — говорилось в ней, — «и дисциплина не только в отношении самого себя, но и в отношении других заключенных. Он послушен, скромен и услужлив, не предъявляет никаких претензий, отличается спокойствием и пониманием, серьезностью и полным отсутствием агрессивности, со всем тщанием старается переносить наложенные приговором ограничения. Это человек без личного тщеславия, питанием в тюрьме доволен, не курит и не пьет, и при всем товарищеском отношении к другим заключенным умеет обеспечить себе определенный авторитет. Гитлер будет пытаться вновь раздувать национальные движения соответственно своему пониманию, но не как прежде насильственными, при необходимости направленными против правительства средствами, а в контакте с законными правительственными инстанциями. Образцовый стиль поведения и тактика, о чем свидетельствовала характеристика, явились предпосылкой для применения условного наказания, предусматривавшегося приговором суда после отбытия шестимесячного заключения. Правда, трудно было понять, о каком условном наказании могла идти речь в отношении фюрера национал-социалистов, уже имевшего один испытательный срок и избежавшего затем суда благодаря личному вмешательству идеологически коррумпированного министра, в отношении человека уже в течение ряда лет организовывавшего беспорядки и схватки в залах, заявившего о смещении правительства Рейха, арестовавшего министров и оставившего позади себя трупы. Поэтому появился и протест прокуратуры, по которому это решение было первоначально отменено. Однако авторитет государства проявил тут готовность признать по отношению к нарушителю закона свою собственную слабость. Посему власти пошли навстречу законодательно закрепленному и подлежащему безусловному исполнению требованию о высылке Гитлера лишь наполовину. И хотя руководство полиции Мюнхена еще 22 сентября в письме на имя государственного министра внутренних дел сочло эту высылку неизбежной, а новый баварский премьер-министр Хельт даже зондировал почву, готовы ли австрийские власти принять Гитлера в случае принятия решения о его высылке, дело тем и ограничилось. Сам же Гитлер, чрезвычайно этим озабоченный, показал себя достаточно умным, чтобы всеми мыслимыми способами доказать, что будет вести себя самым, что ни на есть, лояльным образом. И он был недоволен, когда Грегор Штрассер назвал в Ландтаге продолжавшееся тюремное заключение Гитлера позором для Баварии и сказал, что в этой земле правит банда свиней, подлая банда свиней. мешала Гитлеру и нелегальная активность Рейма. Однако обстоятельства вновь благоприятствуют ему. На проходивших 7 декабря выборах в Рейхстаг движение Фелькеше смогло получить только 3% голосов из 33 депутатов, которых оно имело в парламенте, сумели сохранить свои места только 14. Представление, что правый радикализм уже прошел свой апогей, по всей вероятности повлияло на решение Верховного земельного суда от 19 декабря, которое оставило без внимания протест прокуратуры относительно уголовного наказания в деле о путче и допустило все же досрочное освобождение Гитлера. 20 декабря, когда заключенные в тюрьме Ландсберг уже готовились к встрече Рождества, пришла телеграмма из Мюнхена о немедленном освобождении из заключения Гитлера и Крибеля. Несколько заблаговременно проинформированных друзей и приверженцев поджидали Гитлера у ворот тюрьмы с автомашины. Это была разочаровывающая маленькая кучка. Движение распалось, сторонники рассеялись, либо перессорились. В мюнхенской квартире его ждали Герман Эссер и Юлиус Штрайхер. Никакого выступления, никакого триумфа. Располневший к тому времени Гитлер казался беспокойным и нервным. Вечером того же дня он появился у Эрнста Ханштенгля и прямо с порога неожиданно патетически попросил: «Сыграйте мне смерть любви». Еще в Ландсберге на него бывало нападало настроение, что все кончено. Теперь ироничный некролог гласил, что умер он молодым, что наверняка германские боги любили его.